Часть четвертая. Разбор ситуации и космические законы. Вы наверняка и сами чувствуете, кто в вашем окружении и почему завидует вам. Достаточно снять ограничения ума типа «Он, она – хороший человек и не может мне делать плохого» и довериться интуиции, и все встанет на свои места. Окружающие вас люди могут действительно быть хорошими людьми и не желать вам сознательно ничего плохого. Правда в том, что люди завидуют и глазят друг друга неосознанно, подсознательно, умом совершенно не понимая этого. И первое, что нам нужно будет сделать в практической части нашей работы, это пригласить на тонком плане души всех, кто вас глазит, и попросить у них прощения. Чтобы нейтрализовать энергии зависти из глаза, нам нужно будет принести извинения вашему окружению за то, что вы счастливы и успешны, а эти люди нет. Почему мы должны просить прощения за свой успех и чей-то неуспех? С первого взгляда это может показаться абсурдным. Чтобы понять природу зависти из глаза и откуда тут вообще растут ноги, нужно знать законы мироздания. И один из законов, который тут действует, это закон единства. Согласно этому закону, мы все когда-то в предвечные времена, все души были единым целым. И когда-то по наступлению ночи Вселенной мы снова станем единым целым. Чувствуя душой этот закон, мы помогаем нищим, голодным животным и всем, кто просит помощи настолько, насколько это комфортно нам самим. Так вот, согласно этому закону, что называется «Бог велел делиться». И если у тебя есть какой-то дар, талант, успех, что-то полезное, важное и ценное для жизни, этим нужно делиться с окружающими, конечно, без фанатизма, настолько, насколько это комфортно самому. При этом делать счастливыми, талантливыми и богатыми тем, что у вас самих есть, помогать в этом всем окружающим. Если же мы не делимся или недостаточно делимся с окружающими имеющимся даром и благословением, происходит нарушение закона единства. И окружающие начинают завидовать нам и сводят нас до своего уровня неблагополучия с глазом. Еще один космический закон, который тут может действовать, это закон кармы. Вполне возможно, что те люди, которые завидуют вам в нынешнем воплощении, возможно, в прошлом воплощении вы чем-то обидели их или отобрали у них то, чего им так хотелось, и перекрыли пути. В этой жизни, согласно закону кармы, они приходят, чтобы перекрыть пути в жизни вам. Жизнь вообще такая тонкая штука. В основе всех физических явлений лежит энергетика. И часто причинно-следственные связи и механизмы уходят корнями в далекое прошлое, в прошлые воплощения. А кроме того, надо понимать, что если вы раньше кому-то завидовали и сглазили его, пусть даже неосознанно, все это может вам вернуться в любой момент. Мы все чувствуем друг друга на уровне подсознания, и все знаем, что с нами происходит в плане энергетики в душе. Поэтому можете быть уверены, если вы сами того нехотя позавидовали и сглазили кого-то, его душа отплатит вам той же монетой сразу же, как только у вас начнется успех в чем-либо. И так и будете жить. Нос вылезет, хвост увязнет. Хвост вылезет, нос увязнет.